Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Юры Харина. Юра Харин или Селивар – русский, славяно-арийский, ведический поэт. В данном выпуске вся информация о поэте будет подана словами автора стихотворений от первого лица. Я родился, ежели по-современному, 6 мая 1964 года на Пермской земле в городе Березники, что на Каме-реке стоит. С тех пор, как осознание и прозрение стало приходить в сознание, то твердо решил больше не работать, а в то время бизнесом серьезным занимался, являясь представителем в Тольятти крупного московского холдинга. Попался на тщеславие, посмотрев фильм «Игры богов». Из него узнал про харийцев зеленоглазых, про первую группу крови, аз породу Харин с первой группой кровушки. Вот тогда и подумал, что какие у меня крутые корни могут быть, и начал этот вопрос изучать. Продолжая некоторое время вести бизнес, до момента полного осознания мерзости нынешней паразитической системы, основанной на порабощении с помощью денег, средств массовой информации, чувство выживания в системе потребления, стал много читать, начиная от исторических хроник о тамплиерах, включая скрижали Гермеса Трисмегиста и разоблаченную Изиду Елены Блаватской. Но все больше от эзотерики сознание вело к простому и ясному, а главное – родным для сердца образом в славяно-арийские веды. Их воспринимал так, как будто они мне всегда были близки и знакомы. Они стали предметом ежедневного изучения, а дальше больше пришло прозрение окончательное и было горькое осознание предыдущего опыта выживания в невежестве и страстях. Стыд горький и сильно испытал и решил после этого более не работать, а заняться самопознанием через истинный образ, любовь и прийти к созиданию сотворчеству аса и благодарению, как это было у предков, богов. Стал много ездить по местам рассении, узнавать и получать информацию, связанную с этим. Слушая много в интернете лекций и выступлений на эту тему, так вот и Народное славянское радио открыл для себя и с людьми честными и мудрыми приставилось познакомиться. И в интернете, и в личных поездках по стране, по местам силы, по фестивалям славянским и так далее. Пожалуй, уже можно начать перемежать слова автора о себе примерами его поэтического творчества. Первым прозвучит стихотворение «Умно жить». Умел наш предок умно жить, природу множил и породу, мог добрые дела вершить во славу богов рода. Он землю мать не продавал, чтил коны и устои. Когда набат на подвиг звал, он становился воем, и смерти не страшился он, боялся чести сгадить, и оттого не бил поклон в попытке мир наладить. Кто приходил к нему с мечом, тот получал уроки, к соратнику вставал плечом и был в бою жестокий. Хоромы строил, терема на берегах, на правых, в достатке были закрома, как и сама держава. Кто нам мешает умно жить, по совести и чести, роду могучему служить с соратниками вместе. Стихотворение «Родной язык». Великий, образный, могучий, тебя богаче не сыскать, живой в преданиях певучий, началу всех начал ты, мать. Сначала было слово, волос, к нему из века в век привык, мысль от сердца вошла в голос, так сотворен родной язык. Учите свой язык, славяне, в нем мудрость предков и богов. Тогда и Русь быстрее воспрянет от гнета вражеских оков. Верните буквицу народу и дарийский круголет. Верните быт общин в природу, чтоб ощутить искон свет. Стихотворение «Приход весны». В лесу щебечут дружно птицы, душа их радостью полна. На всех парах на землю мчится красавица Веста весна. В лучах весеннего ярилы природа дружно ожила. Наполним души светлой силой, чтобы вершить добрые дела. Кто хочет, тот найдет возможность. Не хочет кто? Много причин, где просто все, а где есть сложность, и все это процесс один. Во все века жизнью зовется, и мы в нее можем играть. Пусть солнце радостью нальется, право дано всем выбирать. Что выберем, то и получим. Замыслим, что, то и придет. Удар судьбы – счастливый случай. Опять же, каждому свое. Кто чтит богов, ими храним. Ведь случай Бога – псевдоним. Весна несет в мир пробуждение, любовь, светра и вдохновение. И кто на светлой стороне, получит это все втройне. Все доступно у нас и просто для души и духовного роста. Стихотворение «В другом измерении». В эру вселенского рассвета с Мидгард земли сняты запреты, но есть инерция мышления, догмы в быту, предубеждения препятствуют чистому знанию. Оно должно попасть в сознание, возможность дать на осознание, чтобы наступило просветление. Это другое измерение. Нема в нем хвори и болезней, в нем созидание всех полезней для тела, для души, для духа, ясному взору с тонким слухом, с тонким чутьем интуитивным. Кривда и лесть станут противны, обман легко разоблачится, в нем умысел злой превратится, в пепел и дым по кону рода, в нем благодатная природа, чуя любовь, несет дары. Главные правила игры – это любовь с самопознанием, благодарение с созиданием. Все в новом измерении просто. Душе – богатство, дух для роста, иго – порядок света ра. Поэтому и жизнь – игра. В ней человече – боги азы. Копят не золото, алмазы, а обрести стремятся знания, чтобы в процессе мироздания стать истинными сотворцами. Поэтому решайте сами, жить по привычке гражданином или стать богом крестьянином в движении вечном сотворяша, как говорится, воля ваша. И вновь прозвучат слова поэта о самом себе. Потом взял курс аудиоуроков Асгардского духовного училища. Его изучил весь, делая важные для себя записи. Изучил ряд работ концепции общественной безопасности и лекции генерала Константина Павловича Петрова. Впечатлили труды Николая Викторовича Левашова и Алексея Васильевича Трехлебова. Потом было постижение Махабхараты. Даже изучил часть Библии и Корана, много не смог. Да всего и не припомнить теперь, что было прочитано и услышано. Отовсюду старался брать то, что казалось интуитивно близким и родным. и чтобы непременно применить полученное на личном опыте. Хочется тут отметить особо книгу «Стезя правды» Игоря Ивановича Синявина. Эта книга стала даже в определенный этап моей жизни настольной. И, конечно же, «Славяно-арийские веды». Я их записал на флешку и жесткий диск и стал слушать в авто и везде, где была возможность уделить время изучению вед. Поэтому и лозунг в жизни стал «Верный и смелый, познай самого себя». А когда провел обряд именоречения на горе Иремель в месяце наречения май по-современному и получил имя Селивар Равелес, то стал следовать ему, открыв еще несколько образов в нем и наблюдал за тем, как это имя повлияет на мою дальнейшую судьбу. Вот с тех пор и начали стихи приходить, иногда как под диктовку шли потоком, только успевал записывать, сам их перечитывал по несколько раз, вдохновлялся этим, что-то исправлял, добавляя, а иногда и удаляя со временем то, что стало казаться уже ненужным, примитивным. Но радость стал испытывать все большую от такой возможности мысли выражать в стихотворной форме. Стихи, как уроки учебы стали, как медитации в жизни, сделав ее более интересной. И когда стал понимать, что мои образы в стихах и людям некоторым нравятся, то стал радость испытывать от благодарения мыслей образов. Так к основному лозунгу в жизни добавился еще один – «Живи, учись, радуйся». Радуй себя возможностью в любви, самопознании, созидании и благодарении. Жить чело вечно и испытывать счастье. Вот как если кратко и без подготовки. Стихотворение «Купало». Солнце в куполе стоит, хороводом вихрь поднялся. По углям кто-то бежит, кто с любовью повстречался. Кто-то плотик запустил по реке с огнем желаний. Нынче многих навестил добрый свет очарований. Тех, кто встретил рассвет. Свет три светлого ярилы, дай вам Бог счастливых лет, дай вам мудрости и силы. Стихотворение «И один в поле воин». И один в поле воин, если витязем он скроен, благородство, правды сила, нечисти хвост подпалила, курс к державе светлой взят, 10 лет преобразят мир, он в кон вернется вновь. Люди, ведайте любовь, ибо мудрость богов – это знание родного света, чтоб нам счастливо жилось, возрождение началось, сильнее с каждым днем и часом становится святая раса. Стихотворение «Иная суть». Дух должно взращивать, стяжать, душа должна обогащаться и вместе род свой продолжать, спираль развития вращаться должна всегда из века в век. Так было есть и тако буди, с земли растает лед и снег, с ветра из недр ее разбудит, лесов могучих буйный рост, садов с забытыми плодами, звездный портал откроет мост с высшими явными мирами. Болезни перестанут быть, немощь от старости исчезнет, каждый в себе сможет открыть то, где он сможет стать полезней. Согласно варне родовой, в играх, в труде или в учениях исполнит честно каждый свой урок от крови назначения. Звать все сильнее станет кровь пойти туда, куда не зная, и, как всегда, даст сил любовь, с ней суть откроется иная. Стихотворение «Роса». траве, богатою росой, в лучах трисветлого ярилы, лицо и тело все омой, почувствуешь приливы силы, те, что дарует вышний род, те, что дарует мать природа. Когда в росе утренних вод, в минуты чистого восхода, накоплен свет ночной луны, земная сила трав зеленых, где к нотам ранней тишины добавлен щебет птиц влюбленных, где вольный ветер напитал росу дыханием стрибога и эту влагу даровал в рассветные часы сварога. Надо сознание проявить, сон отогнав, стать в чисто поле, росою телеса омыть. А что сильнее, лень иль воля, пусть каждый испытает сам, блага словить иль быть в постели. Силой богатая роса даруется тем, кто успели с утра явиться в храм лесной, приветствуя богов славлением, пусть ведает народ честной. И вновь прозвучат слова поэта о самом себе. Читателям моим разные нравятся, и отзывы разные пишут. Особенно было интересно наблюдать за реакцией, когда сознательно убрал знаки препинания из стихов и перед этим стих об этом написал. Стало видно, как кому-то образы интересны в стихах, а кто-то за знаками следит и за ошибками, подобно какой-то программе. Вот так и начал осознавать, кто есть кто в системе, и так образы пошли про гражданина, про паспорт, про дурака, про комфорт, про предлог «не» и «ни», про ударение в словах и про то, как тонко темное жречество эти образы дает и как многие их по привычке невежественной и потребляцкой принимают и несут по жизни, тем самым питая систему паразитов. Стихи про интернет этому подтверждение, про футбол, про войну, про ударение в слове «культура». Живу, учусь, радуюсь. Радуюсь возможности исполнять честно свое предназначение, чего и всем читателям желаю, приветствуя их на своих страницах ВКонтакте и на ресурсе стихи.ру. Этого же желаю и всем слушателям Народного славянского радио, и всем тем, кто его создает, и всем потомкам расы. Быть добру! Святая раса возрождается на Мидгард земле во славу предков, богов наших, во величие рода Всевышнего. Стихотворение «Мода». Море образов данных с целью сущность сокрыть, чтоб в сетях иностранных устой рода забыть. Умысел безобидный, кто пришел продавать, сделал шаг очевидный, начал спрос создавать. Так возник морок мода, чувств господства страстей. На любую погоду целый ряд новостей. Мода гермафродитов, унисекса волна. В ней суть тварей сокрыта, с миров пекло без дна. Никогда одеяние не снимают они, обладая влиянием в эти смутные дни. Души порабощают, страсть вселяя и страх. Пищу так добывают, получая гавах. И Иегове в угоду финансист и торгаш, все искусство и мода, и вся прибыль с продаж. Эго, ригор питают, тут же спорт и война, и ресурсы качают, чтобы млел сатана. У них законы правят балом, у них глумится демократ, у них есть гражданин с хлебалом, у нас род, кон и коловрат. Стихотворение «Под стягом коловрата». Ничто во вселенной не препятствует восхождению духа, кроме него самого, Веды Перуна. Где наши мысли, там и сила. Все в нас самих, только так. Причину ищет часто хилый, а кто несет победный стяг, тот для возможностей открытый. И для него есть много врат, на них щиты его прибиты, и над ним светит коловрат. В себе надо разобраться и уйти от потреблятства, от господства чувств, желаний. Путь един – самопознание. Тот, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет – причины. Стихотворение «Тартария». Тарх Перунович и Тара, его младшая сестра, добрые люди веры старой, утром ранним у костра, вам поведают в рассказе про их светлый земной путь, в образной напевной фразе отворится предков суть. Тарх, дождь бог, хранитель веры, девять сантий, девять книг в дар принес с небесной сферы, чтоб в их мудрый образ вник простой люд великой расы. Тарх Кощеев победил, луну Лелю с вражьей базой грозной силою разбил, и еще простор бескрайний помогал людям обжить. Сестра Тара силой знаний объясняла, как взрастить рощи светлые, дубравы, чтобы рос священный лес, и рода в их честь и славу создали страну чудес. И Тартарией назвали так великую страну. На земле Мидгард узнали, да к тому же не одну, ведь Тартарий много было, была могущество пора. И нынче к нам вернется сила, рассвет грядет, и жизнь игра. Стихотворение «Славяно-арийские веды». Славяно-арийские веды, за мудростью расы последуй, коль чуешь родство с ними кровью, то образы станут с любовью. С днем каждым ясней открываться, уйдет страх и станут являться возможности с родом общения, начнется процесс очищения. В сознании от рабского быта, от нечисти, от паразитов, от денег и от бензина и прочих природных токсинов, привыкшим к гражданскому стаду, сочтут, что им ведать не надо. Им деньги с престижной работой являются важной заботой, комфортная жизнь их желания. Для этого им нужны знания по профилю вуз с обучением для полного обеспечения. Им нужно удачно жениться, с дизайном в жилье поселиться, авто с табуном под капотом, еще чтоб летать самолетом по миру туристским маршрутом. Вот это действительно круто! На пятом десятке болеть начнут, чтоб потом умереть в невежестве с кучей обид. У граждан рабов суицид тотальный идет с вилкой, с ложкой, набив брюхо всякой кормежкой, в угоду неведомой силе свой путь сокращая к могиле. 144 лета. Таков у расы жизни круг. На два вопроса два ответа. Сумей найти, вняв веды, друг, кто я и для чего явился на Мидгард землю воплоти. Кто мыслью верной озарился, тот человечность обрести. В уроках жизненных решился, приняв божественную суть. Тому всегда сможет открыться великой расы белый путь. И вновь прозвучат слова поэта о себе. Волей случая судьба привела меня в Самарскую весь, на Волгу, Ра-реку. В планах создать на правом берегу Ра-реки общину, где основа будет фруктоедение, и организовать на ее базе пранофест, где будет много общения в природе, практик духовных и игрищ да забав с хороводами. Это будет община всеславец. И таких общин мне надо организовать 16. Для первой уже нашли место сильное, красивое и благодатное. Два правых берега. Мощь там ощущается с первым вдохом. Ведем переговоры по ней. Боги нам в помощь, ибо это во имя возрождения святой расы, во имя утверждения кона православного и самодержавия Руси. Мыслей в стихах пришло уже немало. Это и басни, и притчи, и личный опыт, и видение, и предсказания, и советы полезные, и так далее. Все это есть на странице моей ВКонтакте «Юра Харин Селивар». И на странице моей на сайте стихи.ру автор Селивар. Стихотворение «Светлый наговор». Этот светлый наговор словом выскочит во двор, мощный, светлою волною землю-матушку накроет, человече просветленный, мудрость света излучает, он в природу-мать влюбленный, любит жизнь и в жизнь играет. Ну а если жизнь – игра, и путь – ратная утеха, стало быть, пришла пора, кроме радостного смеха, благодать словить небес с многомерным просветлением. Времечко пришло чудес, святой расы возрождение. Стихотворение, если стихи от сердца. У стихов особенность одна, словом они в душу западают. Если в слове образ глубина, то стихи живут, не умирают. Если в них энергии поток, что с небес идет порой от Бога, нет преград у стихотворных строк, они в мир пробьют свою дорогу. Если в них могучий правды свет, они мглу невежества разгонят, у стихов от сердца смерти нет, и цензуры их не похоронят. Стихотворение «Возрождайся, Русь». Возрождайся, Русь, возрождайся, в круг исконный свой возвращайся. Чадо расы, вы есть дети Боговы, внуки Велеса, внуки Свароговы. Пусть проснется в вас сила природная и изгонит прочь все инородное. К нам идет мудрость рода с рассветом во второе священное лето. После ночи Свароговой мрачной нечисть сгинет с земель однозначно. Дух окрепнет и ратью сплотится, светлый кон на Мидгард возродится. Силы темные в гневе лютуют, но возмездие их не минует. Выжжет их всех живой Ра рассвет. Справедливый и честный ответ за мучения земли и людей отвечать будет строго злодей. Сильнее с каждым днем и часом становится святая раса. Стихотворение «Живые мертвые цветы». Так заморочили сознание, что перестали различать. На фоне самолюбования невежество видна печать. В словах, в поступках гражданина, что строит планы и мечты, и, чтобы не выглядеть жлобиной, дарит по праздникам цветы. Уверен, что купил живые, сорт выбрав и любимый цвет. Или нарвал сам полевые и с радостью вручил букет своей подруге, жене, маме, бабушке, теще или сестре, женскому полу, в общем, даме, на дату, что в календаре, когда цветы рвут и срезают, чтоб чувство удовлетворить. Цветы, по сути, убивают, и уже мертвые дарить. И принимать в дар остается с улыбкой глупой на устах. И если уж кому припрется, то можно подарить в горшках. В земле, в горшке цветок живой. Живой цветок и сердцу дорог. Пора подумать головой и удалить с сознания морок. А теперь по просьбе поэта Юры Харина, Селивара, Равелеса и от его имени озвучу обращение, призыв о том, что Юра Харин, Селивар, для исполнения своего долга перед родом ищет свою верную половинку, желанную суженую, жену для созидания семьи и нарождения добродетельного потомства. Также поэт просил указать одно необходимое условие. Дева должна быть рождена непременно в священное лето по Коляды Дару. Ну а теперь прозвучит стихотворение поэта, сотворенное довольно давно. Только прошу не выискивать тут какой-либо корысти или иных неблагих происков и побуждений. Просто написано оно с благими намерениями, с добрыми мыслями и от души. А посвящено оно нашему с вами радио. Стихотворение «Народное славянское радио». Народное славянское радио, на волнах его много добра. Многим людям оно жизнь наладило, в душах многих зажегся свет ра. Выступления открытые, честные, на вопрос прямой будет ответ. Есть и мудрость божественных вет. К здравой мысли оно призывает, поощряя на подвиг творцов. Календарную суть раскрывает, чтя традиции добрых отцов. Грязной нету в эфире политики, конструктивный по плану настрой. Там осознанность есть вместо критики, и там жизнь называют игрой. Люди, слушайте радио это в будний день, в холод или в жару. Кону светлому быть с круголетом. Слава роду! Ура! Быть добру! В завершении выпуска о творчестве поэта Юры Харина, Селивара, прозвучит стихотворение «Благодарю». Благодарен тебе, род небесный, природе матери благодарю, что мир могу познать чудесный, когда с утра вижу зарю, что есть возможность созидания, что есть возможность вольно жить, идя путем самопознания, при этом искренне любить. И оттого люблю всем сердцем предков, родителей своих, что в этот мир открыли дверцу, что дух и кровь во мне от них. Благословляю род, природу, за мудрость цвета без конца, землю, огонь, воздух и воду. Благословляю дух Творца. От себя лично, и надеюсь, ко мне присоединятся наши радиослушатели, благодарю поэта Юру Харина, Селивара Равелеса за его прекрасные и благие стихотворения, за такое нужное и важное поэтическое творчество. От всей души желаю ему доброго здравия, радости, лада до любви в жизни и успехов во всех его творческих начинаниях и проявлениях. Читайте стихи поэта,